Взоры присутствующих невольно обратились к схеме продвижения работ, висевшей на стене. Фосфорицирующие линии обозначали направление хода разработок, информация о которых поступала с компьютера. Но на схеме имелось еще много пустых мест. Красными вертикальными линиями были обозначены сроки. К предполагаемой дате начала наблюдений почти вплотную подползли несколько линий. «Вот что», — профессор Тедокора хлопнул ладонью по бумагам, которые держал в другой руке. «Наша борьба в конечном итоге — это борьба со временем». Послышался звук зуммера. Ясукава поднял трубку телефона и с некоторым недоумением произнес: «С теплохода Кристина». «Использовали иностранное судно?» — недовольно буркнул профессор Тедокора. «Да, судно голландское. Меньше бросается в глаза», — сказал Наката, беря трубку. «Это Анадера». Юкинага невольно приподнялся со стула. Ему был чем-то дорог этот молодой, рослый и немногословный парень, от которого пахло морем. Юкинага больше всего чувствовал свою вину перед ним, хотя было ясно, что без Анадеры не обойтись. «Ясно, понял. Вас будут встречать. На место поедет Катаока из НИИ управления самообороны. Нет-нет, отличный. Он один из членов нашей группы, а что касается механики, то настоящий гений». Наката быстро положил трубку и лучевой ручкой послал какой-то сигнал на кинескоп-приемник компьютера. «Яма-сан, вызови, пожалуйста, Катаоку. Он сейчас в Йокосуке на судостроительном», — сказал он, посылая сигналы. «Пусть летит в Нагасаки, то есть в Модзи, конечно, и пусть не устраивает театра и не высаживается на борт Кристины на ходу. Пусть поджидает на встречающем корабле военно-морских сил Такацуки. Кристина прибудет в Модзи завтра в 10 утра». «Что случилось?» — встревоженно спросил профессор Тедокора. «В двигателе Кермадека кое-какие неполадки. Анадера один не может справиться», — равнодушно сказал Наката. «Все будет в порядке. Катаока — гений. Нет такого двигателя, который не ожил бы под его руками». А Катаока тем временем занимался в Йокосуке срочным переоборудованием судна «Йосина», проданного Японии американскими военно-морскими силами 2 года назад. В Америке этот корабль проектировался как морское инженерное судно, но в ходе строительства цель его использования была изменена. Его переоборудовали под океанический подвижный вспомогательный пункт, оснастил электронно-вычислительными машинами для централизованной связи с военными и навигационными спутниками, судами военно-морского флота, частями ВВС и атомными подводными лодками, а также для разработки тактических операций. Однако американский военно-морской флот перешел на другую систему управления, и судно, как устаревшее, уступили японским военно-морским силам. В Японии его превратили в судно специального назначения. Но для японского военно-морского флота, далекого от стратегических и тактических военных планов, оно было ненужной роскошью. Судно практически годилось только для исследований или обучения военного персонала. Идея переоборудовать и использовать его для выполнения плана «Д» принадлежала Катаоке. Катаока очень спешил, надо было подготовить место для Кермадека, наладить пусковую систему, изменить кое-что в электронном оборудовании, но на все это требовалось еще полмесяца. «Ущерб в Камура, видно, незначительный», — сказал Кунеэда, отрывая ленту факсимильных новостей. «Горные обвалы в Саку тоже. Хорошо бы и стихийные бедствия хоть ненадолго остались на таком уровне, иначе люди серьезно забеспокоятся, а там и паника начнется». После больших землетрясений в июле и августе, которые произошли в Сагаме и Киото, природа дала себе передышку. Землетрясения и извержения пошли на убыль. Правда, в Японии в это время количество землетрясений обычно уменьшается. Хотя Амаги и продолжал куриться, но выбросов не было. Вершина Осами опустилась на несколько метров. Казалось, это успокоило вулкан. Чувство тревоги, уже было охватившее население, улеглось.